Оседлаем мы лихого скакуна. Маршрут 17, который наводит читателя на мысли о необходимости овладения высшей школой верховой езды и дает рецепт, как заработать 2 бутылки коньяку. Здесь, на берегу Пеледона, самая крупная в мире голубика. Так сказал каюр промывальщиков Афанасич, а ему мы верим. Здесь, в местах почти заповедных, кроме голубики, растет шиповник и красная смородина. В остальном так же, как и всюду на Чукотке. Солнце прячется, льет проливной дождь, маршруты отменяются. Мы каждый день возвращаемся из маршрутов мокрыми, как рыбы. Вот кончится потоп, и мы будем искать в обнажениях вокруг подбазы фауну и флору. Это очень увлекательное занятие – лазить по каменным осыпям и искать окаменевшие части деревьев и трав, произраставших тут еще до ноевских времен, искать моллюски и всякие разные ракушки, которым миллионы и миллионы лет. Появляется спортивный азарт, тем более, что без фауны лучше с поля не возвращаться. Это очень отразится на отчете. Чтобы поощрить наши старания и подогреть энтузиазм, Слава Кривоносов напоминает об обычае, который существует во всех геологических партиях всех времен и народов. За каждую фауну начальник партии обязан выставить нашедшему бутылку коньяку. К вечеру у меня в руках появляется ракушка. Я несу ее, затаив дыхание. Я несу ее, как несут цветы любимой, стеснительно и гордо. Я надеюсь на благосклонность начальника. Начальник выливает на меня ушат холодной воды. А попочка цела? Оказывается, возраст ракушки невозможно определить, если будет отбито основание завитка, основание спирали, то, что так нежно определил начальник. Я растерянно отдаю ему мою находку и напряженно жду. «Цела!» — радостно вздыхает он. «Поздравляю!» Начальник заворачивает ее в вату, затем в бумагу, затем в материю, обкладывает травой и после этого аккуратно кладет в мешочек, а мешочек в деревянный ящик. Я снова ухожу на обнажение. К вечеру начальник должен мне еще бутылку коньяку. Утром приходит каюр промывальщиков Афанасич со свежим хлебом. Сегодня день большой камералки. Надо подготовить к отправке все образцы. В наших тайниках по дороге забрать припрятанные камни, отвезти на базу и вернуться со всеми лошадьми. Студент Сережа Певзнер хочет помочь каюру. Он говорит, что у него есть кавалерийский стаж – и, решив доказать свое уменье, заигрывает с Венерой. Я вспоминаю первое знакомство с нашими лошадьми. «Интеллигенты!» — укоризненно бросил Афанасич, твердо зная, что лошадей на столь близком расстоянии некоторые из нас видели впервые. «Начальник!» — обратился я к Кривоносову, поскольку самолюбие мое было ущемлено выпадом Афанасича. «Братья-ковбои, я хочу укротить этого арабского скакуна!» Меня торжественно подвели к маленькому смирному мальчику. Двое держали лошадь, двое меня подсаживали. Наконец я был взгроможден на этого драмадера, крепко сел на его худой и острый позвоночник. Афанасич стукнул коня, и мальчик сразу почувствовал во мне дилетанта. Что было дальше, лучше прочитать у Марка Твена, как я учился кататься на велосипеде. «Это называется отрыв теории от практики», —